Глава 9. Александр Владимирович Апрелев застегнул верхнюю пуговицу сорочки, поставил воротник торчком и в нерешительности остановился перед открытой дверцей шкафа, выбирая галстук. Хорошие галстуки были его маленькой слабостью, и он никогда не упускал возможности пополнить свою обширную коллекцию, если встреченный им в каком-нибудь бутике галстук был того достоин. Его родные и знакомые были прекрасно осведомлены о его невинном пунктике, и каждый день рождения приносил Александру Владимировичу богатый урожай галстуков самых различных фасонов и расцветок. Теперь их у него скопилось около 250 штук, и Апрелев начал всерьез задумываться о том, что пора либо избавиться от большей части этой непомерно раздувшейся коллекции, либо придать ей окончательный вид хобби, наподобие собирания марок или значков. Взять и оборудовать где-нибудь на даче специальное помещение с застекленными витринами, в котором не будет ничего, кроме галстуков, и, может быть, табличек с сопроводительным текстом. Галстук шелковый от Versace, подарен такого-то числа, таким-то и таким-то. Имя, звание, занимаемая должность по случаю 42-летия. Так или иначе, с галстучным засильем нужно было срочно что-то делать, потому что из-за обилия выбора одевание всякий раз превращалось в сложную проблему. Выбрав, наконец, галстук и мастерски повязав его на ощупь, Александр Владимирович протянул руку и снял с плечиков пиджак, едва не оцарапав тыльную сторону ладони о колючее шитье висевшего здесь же парадного генеральского мундира. Полгода назад ему присвоили звание генерал-лейтенанта. Но это событие прошло, в общем, почти незамеченным, потому что в последнее время Александр Владимирович очень редко надевал форму. У него даже не было собственных подчиненных, которые бы напоминали ему о полученном звании, величая товарищем генерал-лейтенантом. Собственно, Апрелев на этом и не настаивал, поскольку был начисто лишен дешевого тщеславия и всю жизнь плевать хотел на пеструю мишуру, постоянно окружающую и опошляющую истинную силу и настоящее величие. Сила — это несокрушимый монолит, способный сломить любое сопротивление и выдержать любой напор. Дураки и подхалимы живут тем, что лебезят перед силой, украшая ее золоченым шитьем и увешивая побрякушками, которые неминуемо осыплются, как только сила шевельнет плечами, готовясь нанести удар. Именно поэтому генерал-лейтенант Апрелев почти никогда не надевал свой шитый золотом мундир с двумя рядами орденских планок на груди, предпочитая держаться в тени и мало-помалу копить силу. Некоторые из людей, выполнявших его приказы, понятия не имели, что имеют дело с генерал-лейтенантом. Кое-кто, покупаясь на его легкую шутливую манеру говорить, даже пытался общаться с ним в этой же манере, позволяя себе острить и иронизировать, но никто из них по-настоящему не представлял себе, насколько силен и влиятелен Александр Владимирович. Это было хорошо. И Апрелев очень надеялся, что о степени его силы и могущества не догадываются даже те люди, чьи приказы выполнял он сам. Существовала еще одна причина, по которой Апрелев недолюбливал мундир. В нем он казался самому себе ряженым. Густые, тщательно подстриженные и уложенные волосы, орлиный профиль, бронзовая твердость гладко выбритых щек и квадратного подбородка, широкие плечи, выпуклая грудь, плоский живот и узкие бедра спортсмена плохо вязались с раззолоченными погонами генерал-лейтенанта. Одетый по форме Апрелев больше напоминал артиста Василия Ланового в роли генерала, чем настоящего военного. У него не было ни бульдожьих щек, ни двойного подбородка, ни солидно выпирающего вперед живота, который так хорошо заполняет объем форменной одежды, ничего, что положено иметь уважающему себя российскому генералу начала третьего тысячелетия. Зато дорогой штатский костюм сидел на Александре Владимировиче как влитой, а его умение подбирать галстуки в тон сорочки давно вошло в поговорку. Он часто думал, что не будь у него других талантов, он мог бы работать имиджмейкером, причем на самом высоком уровне. Но таланты у него были, и Александра Владимировича вполне устраивала та работа, которой он занимался в данный момент. Разумеется, как промежуточная ступень на пути к новым высотам. Под новыми высотами генерал Апрелев подразумевал власть, и ничего кроме власти, как и все люди, обладающие настоящим честолюбием, способным двигать горы и изменять политическую карту мира. Официальным местом работы Александра Владимировича Апрелева был Кремль, где он получал зарплату в качестве советника президента по вопросам формирования общественного мнения. Эта обтекаемая формулировка напоминала ему самому некую безликую емкость наподобие потертого пластикового атташе-кейса, в котором может лежать что угодно. От несвежего белья и бутылки водки до мощнейшего взрывного устройства или крупной суммы в свободно конвертируемой валюте. В обоих случаях форма остается все той же. Зато содержание, ценность и перспективы меняются буквально на глазах, стоит только одним глазком заглянуть под крышку. Александр Владимирович не без оснований считал, что выгодно отличается от любого чемодана способностью к творческому осмыслению поставленных перед ним задач. Без этого, по твердому убеждению генерала Апрелева, невозможно достичь чего бы то ни было. Лишенный способности творчески мыслить человек, в лучшем случае всю жизнь вкалывает у станка или в поле, а в худшем просто тихо умирает голодной смертью. Любой подлец, делающий себе карьеру с помощью подсидок, кляус и анонимных доносов, вынужден творчески мыслить, чтобы не быть схваченным за руку, выведенным на чистую воду и стертым в порошок. А уж если ты в этой жизни намерен добраться до самого верха, тебе просто некуда деваться. Или ты будешь мыслить как гений, или свернешь себе шею, не дойдя и до середины пути. Генерал Апрелев обожал формировать общественное мнение. Ему доставляло огромное удовольствие заставлять огромные массы людей радоваться, ужасаться или негодовать, вопреки их собственным желаниям, а порой и здравому смыслу. Он посвятил много лет изучению существующих технологий прочистки мозгов и изобретению новых, еще нигде и никем не опробованных. Ему нравилось манипулировать миллионными толпами и отдельными индивидуумами. И он от души потешался, почитывая в свободное время Дейла Карнеги. Ему казалось, что он в жизни не читал ничего забавнее. Те из его знакомых, кто знал или догадывался об истинной профессии Александра Владимировича, откровенно побаивались его, опасаясь стать марионетками в его кукольном театре. Это тоже забавляло Апрелева, потому что все они давно так или иначе выполняли его волю и смотрели на мир его глазами, кроме самых сильных, не нуждавшихся в посредниках при получении информации. Для того, чтобы с более или менее значительными шансами на успех манипулировать общественным мнением такой огромной страны, как Россия, необходима целая индустрия, и Апрелев посвятил многие годы ее созданию. То, что осталось от коммунистов, никуда не годилось. Это он понял еще тогда, когда пришел в Кремль мелкой сошкой в майорских погонах и занимался перекладыванием бумажек. Теперь у него за плечами стояла целая империя: банки, холдинги, финансово-промышленные корпорации, газеты, телевизионные каналы, политические объединения, крикливые одномандатники и раздувающиеся от спеси губернаторы, полагающие себя свободными и независимыми. Истинные размеры этой империи были известны только Александру Владимировичу, и какой-нибудь губернский князек, потихоньку меняющий свой политический курс под угрозой разоблачения в местной газетенке, как правило, понятия не имел, что и он сам, и его заклятый враг, редактор оппозиционного листка, кормится из одних рук и действует в рамках плана, разработанного человеком, о котором они даже не слышали. Смена высшего руководства Кремля, хотя и не была полностью делом его рук, не застала Александра Владимировича врасплох и проходила при его живом и непосредственном участии. Он со скрупулезной точностью выполнял поступавшие сверху приказы, подавал советы, которых от него ждали, и действовал с полной отдачей, не забывая в то же время о своих собственных интересах. Он был одним из тех, кто проложил новому руководителю путь на вершину пирамиды. Но именно он, генерал Апрелев, заминировал все боковые ответвления и развилки этого пути, превратив его в узкий коридор наподобие того, по которому пробегает бык перед тем, как выскочить на залитую солнцем арену, где его поджидает тореадор. Этот бык был силен и проворен, но Александр Владимирович не сомневался, что справится с ним в случае нужды. Неважно, что это будет, импичмент или тривиальное заказное убийство. Важно, чтобы конкурент собственными руками сделал всю грязную работу. Потом, когда все закончится, его можно будет свалить, просто слегка подтолкнув плечом, и сделать удивленные глаза. Надо же, упал. И что теперь? Вам не кажется, что некто А.В. Апрелев наиболее подходящая кандидатура на освободившийся пост? А потом подадут голос газеты. На всю катушку включится, прополаскивая мозги миллионам зрителей, гигантская центрифуга телевидения. Согласно забубнят взятые за горло политики, возле пивных, жестикулируя кружками, закрепят самодельные крикуны, чье пиво будет оплачено их кураторами из ФСБ или ментовки. Что может быть проще и убедительнее всенародного волеизъявления? Разве что пуля в живот. Застегивая пиджак и поправляя перед зеркалом безупречно завязанный узел галстука, Александр Владимирович мысленно одернул себя. Что толку в тысячный раз обсасывать детали временно отложенного в долгий ящик плана? Существуют насущные проблемы, и все они состоят из тысяч мелочей, каждая из которых, будучи пущенной на самотек, может привести к гибельным последствиям. Например, ничего не значащая бумажка, удостоверяющая личность какого-то никому неизвестного капитана, которому позарез надо было добраться до Чечни и разобраться с какими-то фальшивыми долларами. Майор, сидевший в том самом кабинете, который занимал в начале своей карьеры Александр Владимирович, приняв телефонограмму сверху, выписал эту бумажку чисто рефлекторно, и генерал Апрелев также рефлекторно подмахнул ее вместе с кучей другой рутинной макулатуры, и только 2 часа спустя его укололо. Да ведь это же тот самый человек, о котором утром вскользь упомянул исполняющий обязанности президента. Это был, пожалуй, первый случай, когда новый босс попытался наступить Александру Владимировичу на мозоль. Конечно, он даже не подозревал, на чей бизнес поднял руку. Да и бизнес этот был, по большому счету, просто побочным приработком, направленным на укрепление созданной за долгие годы империи. Но Апрелев, в принципе, не признавал поражений. И при мысли о том, как ловко и оперативно он пресек все поползновения этого выскочки с Лубянки наложить руку на одно из его детищ, красиво очерченные губы 45-летнего генерал-лейтенанта тронула легкая тень улыбки. Он в последний раз окинул критическим взглядом свое отражение в зеркале, щелчком сбил с рукава невидимую пылинку и, выйдя из гардеробной, спустился в столовую, где уже был сервирован кофе на двоих. Немного обветшалая роскошь государственной дачи слегка действовала на нервы Апрелеву, любившему во всем неброскую, доведенную до совершенства основательность. Но делами было удобнее всего заниматься именно здесь, а не в московской квартире, где всегда было слишком много посторонних глаз и ушей. Сидевший в глубоком плюшевом кресле у окна, ладный и крепкий, но уже заметно облысевший мужчина лет 35, одетый в простой деловой костюм, поспешно поднялся при появлении Александра Владимировича. Он сделал это одним плавным движением, словно перелившись из сидячего положения в стоячее, и принял позу, хотя и не совсем соответствовавшую строевой стойке смирно, но весьма близкую к ней. Он был мелкой сошкой, но в то же время являлся одним из немногих людей, кому выпадало изредка заглянуть под улыбчивую маску, скрывавшую истинное лицо генерал-лейтенанта Апрелева. «Здравствуй, Роман!» — негромко сказал генерал, проходя к столу и одаривая собеседника короткой улыбкой, в которой не было ни тепла, ни особенного холода. Так мог улыбаться фирменный манекен в витрине дорогого бутика, ослепительно и абсолютно механически. «Прошу к столу. По утрам не может быть ничего лучше чашечки хорошего кофе. Ты замечал, что первый глоток кофе по утрам снова делает тебя человеком? Ты еще наполовину спишь, глаза слипаются, в голове каша из вчерашних впечатлений и обрывков снов. Ты похож на телевизор в режиме ожидания. Контрольная лампочка горит, а отдачи никакой. Наливаешь себе кофе, делаешь глоток, щелк, и машинка заработала». Лысоватый Роман вежливо улыбнулся в ответ на эту тираду, подошел к столу и, дождавшись, пока Апрелев усядется, тоже сел. Он молчал, не зная, что сказать, но понимая, что ответа от него не требуется. Кроме того, он не спал уже двое суток, и все это время глушил кофе литрами, так что в восторге генерал-лейтенанта по поводу первого утреннего глотка оставили его вполне равнодушным. О чем он сейчас мечтал, так это о хорошей понюшке кокаина, чтобы как следует прочистить мозги. Но Апрелев всегда держал хорошую мину даже при самой плохой игре, и пытаться нюхать при нем кокаин было все равно, что залезть с ногами на стол и нагадить прямо на скатерть. «Ну-с», продолжал Апрелев с непринужденной грацией, разливая кофе по чашкам и протягивая одну из них Роману. «Наш гусляр дал мне знать, что ты хочешь обсудить со мной что-то срочное. Что-то настолько экстренное, что ты настаивал на личной встрече. Я готов тебя выслушать, но учти, что у меня маловато времени. Через час меня ждут в Кремле». «В тюрьме тебя ждут», — мстительно подумал Роман, принимая чашку. Из-за недосыпания все вокруг казалось ему не вполне реальным. Звуки доносились словно бы откуда-то издалека, и совсем не с той стороны, откуда они на самом деле исходили, но рука, принявшая чашку, не дрожала, и та ни разу не звякнула о блюдце. Он поднес чашку к губам, надеясь хотя бы таким образом вернуть себе ощущение реальности, и сделал деликатный глоток. Кофе у Апрелева, как всегда, был превыше всяческих похвал. Но на этот раз он не оказывал обычного возбуждающего действия, и Роман подумал, что нужно отдохнуть. Еще немного, и он просто заснет на ходу. «Полковник», — сказал он и по-совиному поморгал глазами. «Что, полковник?» Мелкими глотками попивая кофе, подстегнул его Апрелев. Он внимательно разглядывал своего собеседника поверх чашки, постепенно проникаясь неприятным предчувствием, что произошло нечто не вполне обычное. «Полковник накрылся», — сообщил Роман и поставил чашку на блюдце. Черный, как деготь, и горький, как хина, кофе ни в какую не лез в глотку. «А можно я возьму немного сахару?» «Помнишь кредо водителей дальнобойщиков?» — с улыбкой спросил Апрелев, подвигая к нему сахарницу. «Если тебе хочется чашку сливок с сахаром, зачем просить кофе? И, кстати, объясни, какого полковника ты имеешь в виду и почему он накрылся?» Роман бросил в свою чашку кусочек сахару и принялся помешивать кофе ложечкой, сохраняя при этом бесстрастное выражение лица, яснее всяких слов, говорившее о том, что если начальству угодно валять дурака, то он может подождать где-нибудь в другом месте. «Полковник», — с нажимом повторил он, — «тот самый, который присылал нам гостинцы с юга». Апрелев без стука поставил свою чашку на стол, почему-то не попав ею в блюдце. Глаза его устремились на Романа, как два орудийных ствола. Его мысли были заняты совершенно другими делами. Он уже почти забыл о случившемся на позапрошлой неделе досадном проколе, поскольку вопрос, казалось, был закрыт, и вдруг... Такое! «Что с ним?» — спросил он, умело придавая своему голосу скучающий равнодушный оттенок. Какой бы катаклизм ни приключился с полковником, Александр Владимирович был уверен, что сам он находится в полной безопасности. Он знал о полковнике все. А полковник даже не догадывался о его существовании, думая, что работает на чеченцев. Уж то-что, а запутывать следы и затуманивать мозги генерал Апрелев умел лучше любого ЦРУ. Ранен, похищен из госпиталя и найден мертвым в нескольких километрах от базы. Умер от передозировки морфия. Он получал инъекции в качестве обезболивающего. Смертельную дозу он ввел себе сам. Неизвестно, случайно или умышленно. Возле тела обнаружен чемоданчик с двойным дном, в котором было около 100 000 долларов. Тех самых, американо-чеченских. Его группа уничтожена полностью. «А связной?» — спросил Апрелев, отворачиваясь к окну. «Проклятие!» — думал он. «Через час я должен быть в Кремле и излучать энтузиазм, а настроение испорчено». «Именно связной ранил полковника», — ответил Роман. «Местные придурки уверены, что это он уничтожил всю группу. Но я в это не очень верю. Какой в этом смысл?» «Так что со связным?» — сдерживаясь, спросил генерал. «Я не сказал», — удивился Роман. «Виноват. Связной убит. Пока он резал полковника ножом, тот всадил в него 6 пуль из Макарова». «Какой-то дерьмовый вестерн», — проворчал Апрелев. «Однако не кажется ли тебе, что кто-то мастерски перекрыл нам кислород?» «Ну, я бы так не сказал», — задумчиво ответил Роман. «Пока что кислород перекрыли судье. Единственное, что можете потерять лично вы, — это деньги». «Это не так мало, дружок», — сказал генерал Апрелев, озабоченно пощипывая бровь. «Это совсем немало. Поверь мне». Он не стал посвящать Романа в то, что 3 контролируемых им банка однодневки уже объявили о своем предстоящем закрытии, пригласив вкладчиков забрать свои деньги. Выплаты должны были производиться долларами судьи, теми самыми, которые люди Романа так бездарно проворонили той сырой ночью. Если в ближайшее время не прибудет новая партия, это грозит убытками и громким скандалом. А она не прибудет, поскольку некто, кто должен был сгореть вместе с обломками упавшего на поле под Воронежем самолета, каким-то чудом выжил и на некоторое время надежно перекрыл канал доставки. Это просто не мог быть кто-то другой. Апрелев не верил в чудеса и совпадения. А отправить в Чечню нового эмиссара ФСБ вряд ли успела. Или их было 2. Один полетел самолетом, а второй тихонечко двинулся в Чечню поездом или на машине. Спокойно, без помпы и без бумажек, с грифом совершенно секретно, полигонечку, своим ходом. «Скоты!» — бесцветным голосом сказал генерал. «Бездарные скоты! Почему я должен буквально все делать сам? Скажи мне честно, зачем ты пришел? Ты хочешь, чтобы я поехал туда и устранил помеху собственноручно? Или тебе нужен письменный приказ?» Роман уже стоял, глядя прямо перед собой глазами, похожими на оловянные пуговицы, и вытянув по швам руки, сдобела стиснутыми кулаками. «Отправляйся туда», — — сказал Апрелев. «Найди судью, предупреди его и будь рядом с ним до тех пор, пока все не войдет в норму. Наладь связь, возобнови доставку и постарайся убрать этого мерзавца, которого послал Малахов. Но... и давай без «но». Все это безобразие твоих рук дело. Сам нагадил, сам и разгребай, тебе все ясно?» «Так точно». Когда Роман ушел, генерал-лейтенант налил себе еще одну чашку кофе и, не торопясь, выпил его, смакуя каждый глоток и понемногу успокаиваясь. В конце концов, одно проигранное очко ничего не значило. Впереди была еще масса времени. Допив кофе, он посмотрел на часы и встал, безотчетным движением расправив безупречные стрелки на брюках. Пора было отправляться в Кремль. «Повернись», — сказал все тот же хриплый голос. Глеб медленно обернулся, по-прежнему держа поднятые руки так, чтобы видны были пустые ладони. Позади него стояли пятеро загорелых бородачей в камуфляже, мало чем отличавшихся от армейских разведчиков, которые несколько часов назад пытались загнать его как зайца. Правда, эти были потемнее лицами, все до одного брюнеты, а одному из них на вид было хорошо за 50. Темные обветренные руки уверенно лежали на отполированном дереве и стершемся от долгого употребления вороненом железе автоматов. У одного из бородачей под мышкой была небрежно зажата английская снайперская винтовка, а другой, длинный и сутулый субъект с бородой-веником, казалось, готов был переломиться пополам под тяжестью ручного пулемета. Глеб поискал глазами и без труда нашел гранатомет, прислоненный к ноге еще одного бородача. Их камуфляж был перепачкан глиной, провонялся потом, пороховой гарью и дымом костра. А задубевшая на ветру кожа смуглых лиц давно нуждалась в воде и мыле. «Удачно сходили», — спросил Глеб, беря инициативу в свои руки. «Смотри, Иса», — сказал самый молодой из боевиков, с заметным усилием выговаривая русские слова. «Любопытный, да?» «Любопытный», — медленно согласился пожилой Иса, кладя руку на фасонистую желтую кобуру, которая висела у него на животе и выглядела несколько неуместно на фоне зелено-коричневых камуфляжных разводов. Он не носил бороды, но не брился как минимум 3 дня, а длинный нос с горбинкой, глубокие продольные морщины, редкие зубы и залихватская зеленая повязка поверх курчавых сидеющих волос делали его карикатурно похожим на флибустьера, каким-то чудом занесенного сюда прямиком из Карибского бассейна. Так и казалось, что он вот-вот закричит, требуя бутылку рома, и примется размахивать кривой абордажной саблей, притоптывая деревянной ногой и пытаясь перекричать хриплые вопли сидящего у него на плече попугая. Но ни деревянной ноги, ни сабли, ни тем более попугая у Исы не было. Зато у него был очень большой, очень уродливый и очень смертоносный пистолет всемирно известной и очень популярной системы «Беретта». И, расстегнув скрипучую желтую кобуру, Иса показал Глебу, что у него есть, чтобы Глеб получше рассмотрел и в полной мере оценил его любимую игрушку. Иса поднес ее к самому носу пленника. «Классная пушка», — равнодушно сказал Глеб. «Только если ты хочешь меня напугать, тебе следует сначала снять ее с предохранителя». «Веселый», — сказал Иса и снял пистолет с предохранителя. «Так лучше?» «Гораздо», — согласился Глеб. «Я уже дрожу. Это и есть ваше хваленое гостеприимство?» Молодой боевик, бормоча какие-то ругательства на своем языке, начал яростно драть с шеи автомат, запутался в ремне и от этого разъярился еще больше. Остальные молча наблюдали за происходящим, сохраняя каменное выражение лиц. «Шакал!» — плюясь, прошипел молодой, напоминая странного ободранного кота с растрепанной жидкой бородой. «Кто гость? Ты гость? Ты убийца, мой дом разрушил, отец убил, деньги забрал. Застрелю, как собаку!» Он свирепо лязгнул затвором. Глеб пожал плечами и посмотрел на Ису. Иса, не глядя, протянул назад руку, положил ладонь на ствол автомата и с силой пригнул его к земле. «В горах был взрыв», — сказал он. «Почему, не знаешь?» «Это я», — ответил Глеб. «Уходил от разведгруппы федералов. Нашел вашу мину, накрыл ее своей шапкой и взорвал». «Не верь ему, Иса», — сказал молодой, и Глебу захотелось его придушить. «Зачем от русских убегал?» — спросил Иса. Тон у него был безразличный, и смотрел он в ту сторону, но Глеб понял, что стрелять в него теперь, скорее всего, не будут, и немного расслабился. «Характерами не сошлись», — сказал он. «Я, конечно, согласен под пули лезть, но не за даром же». Иса подошел к столу и взял с него кольт Глеба. «Хороший пистолет», — заметил он. «Не табельный». «Табельным хорошо в носу ковырять», — ответил Глеб. «Ну и еще пленных мочить. Я сюда не в игрушки играть приехал, а зарабатывать». «Хочешь заработать?» — переспросил Иса. «А может, ты из армейской разведки? Обыщите». Глеба быстро и довольно профессионально вывернули наизнанку и внимательно исследовали то, что из него выпало. Выпало немного. Две запасные обоймы, горсть патронов и немного денег. Удостоверение на имя капитана Суворова, бумажка, данная ему Малаховым в качестве билета на самолет, и остальные взятые им в дорогу деньги, завернутые в полиэтиленовый пакет, лежали под камнем километрах в 30 севернее этого места. «Ладно», — сказал Глеб, когда его перестали трясти и хлопать, почем попало. «Признаюсь, моя фамилия Штирлиц, я советский разведчик, внедренный в ряды НСДАП 20 лет назад. Эй, парень, убери-ка отсюда свои лапы. Ты что, голубой?» «Не шути, приятель», — сказал Иса, рассовывая по карманам патроны и деньги. «Со смертью не шутят». «Вот что», — заявил Глеб, опуская руки и независимо засовывая их в карманы. «Мне эти ваши тонкости до одного места. Чем у вас тут шутят, чем не шутят? Я снайпер, ясно? Промаха не даю из любого оружия и на любом расстоянии. Перед отправкой один знакомый посоветовал мне найти Ахмета Долмаева. Сказал, что тот будет рад хорошему стрелку, да и деньгами не обидит. Не знаете, где Ахмета найти?» «Да мне, честно говоря, наплевать, Ахмет или Махмуд, лишь бы деньги платил. Могу с вами пойти, если хотите». «Откуда Ахмета знаешь?» — резко подавшись вперед, спросил Иса. Глеб заметил на лицах присутствующих некоторое оживление. Только молодой бородач по-прежнему нехорошо сверкал из-под лобья черными глазами и нервно тискал автомат своими похожими на грабли ладонями. «Я ж сказал, знакомый посоветовал. Он с Ахметом воевал, пока ему глаз не выбили». «А-а-а!» — кивнув, сказал один из бородачей. Но Иса повелительным жестом заткнул ему рот. Бородач пожал плечами, вынул из стоявшего у стены ящика банку тушенки и принялся вскрывать ее, ловко орудуя кривым охотничьим ножом. «Как знакомого зовут?» — спросил Иса. «Серега», — ответил Глеб. «Серега Свисток. Может, слыхал про такого?» «Я вижу, твой друг слыхал». Он указал на бородача, сосредоточенно уминавшего тушенку прямо с ножа, и бородач снова кивнул. Ему уже все было ясно, и он потерял к пленнику всякий интерес. «Какой глаз у Свистка не хватает?» — с подвохом спросил Иса. «Правого глаза у него не хватает», — ответил Глеб. «Рабочего. Какой я, говорит, теперь снайпер? И то верно, надо ж такому случиться. А какой был стрелок? Мы с ним срочно вместе служили». «Тебя как зовут?» — спросил Иса. Глеб покопался в памяти и отыскал там имя приятеля одноглазого снайпера. «Алексей», — представился он. Один из чеченцев что-то горячо заговорил, обращаясь к уминавшему тушенку бородачу. Глеб разобрал несколько раз мелькнувшее в потоке незнакомых слов имя Алёха. Бородач опять молча кивнул, не переставая размеренно жевать, и бросил на Глеба заинтересованный взгляд. Иса вслушивался в речь своего подчиненного, повернувшись к пленнику в полоборота. Дослушав до конца, он щелкнул предохранителем и засунул пистолет в кобуру. «Обалдеть можно», — подумал Глеб. «Вот это и называется, попал пальцем в небо. Только на кой дьявол не сдался этот их Ахмед? Эх, узнать бы у них про судью. Но к судье у меня, увы, рекомендаций нет. Ни рекомендаций, ни общих знакомых, ничего, кроме одного коротенького мокрого дельца. И не надо обзывать меня циником. Я просто реалист. О чем мне разговаривать с этой сволочью?» «Отдыхать будем», — сказал Иса. «Ночью пойдем к Ахмету. Там посмотрим, какой ты стрелок». Остатки витавшего под низким потолком пещеры напряжения рассеялись. Даже молодой автоматчик, казалось, немного расслабился и перестал сверлить Глеба яростным взглядом своих, похожих на спелые маслины, глаз. Боевики стали располагаться на дневку, вслед за плечистым бородачом вскрывая консервные банки. Кто-то с грохотом выволок из ящика самый настоящий, 100 лет невиденный Глебом примус, и принялся кипятить в солдатском котелке воду, предварительно всыпав туда добрых полпачки чая. Кто-то, вынув из кармана мешочек с подозрительной на вид травой, сворачивал самокрутку, что-то бормоча себе в бороду. Глеба накормили, за что он был весьма благодарен. Жуя восхитительные на вкус волокна говядины и перемалывая зубами слегка похрустывающие пластинки и комочки застывшего жира, Глеб вспоминал графа Монте-Кристо, который не желал принимать пищу в доме врага. Человеку, который час назад плотно позавтракал, а полчаса спустя мог не менее плотно и даже роскошно пообедать в хорошем ресторане, было очень легко сохранять гордую осанку и соблюдать кодекс чести. «Сюда бы его», — подумал Глеб, подчищая донышко банки хлебной коркой. «С его деньгами, с его золоченой шпагой и его кодексом чести». Он представил Жана Море в роли Эдмона Дантеса, сидящего за этим сбитым из занозистых досок грязным столом во фраке и манишке и объясняющего провонявшимся смертью боевикам, что у него нет аппетита, потому что он совсем недавно выпил чашку горячего шоколада с булочкой, и ему стало смешно. Продолжая улыбаться краешками губ, он выпил чашку обжигающего, сильно отдающего березовым веником и отвратительного на вкус пойла, которое хозяева называли чаем, отказался от предложенной сигареты и безропотно дал связать себя по рукам и ногам. Молодой боевик сел в шаге от него в обнимку с автоматом и снова принялся таращиться, как сыч. Некоторое время Глеб для собственного развлечения играл с ним в гляделки. А когда горячий сын Кавказа начал пыхтеть, как закипающий чайник, и наливаться темной кровью, молча отвернулся к стене и заснул. Краем уха он успел услышать, как Иса что-то втолковывает молодому, а потом сон навалился на него, как пуховая перина, разом погасив все звуки. Он проснулся от того, что вокруг шаркали подошвами по земляному полу, кашляли и приглушенно переговаривались. В ноздри лез табачный дым, спросонья казавшийся особенно резким и отвратительным. По стенам метались причудливо изломанные тени. Висевшая на стальном крюке керосиновая лампа бросала на обстановку убежища тусклый оранжевый свет. Ее огонек трепетал, и на его конце танцевал длинный раздвоенный язык копоти. Ему развязали сначала ноги, потом руки. Помогли сесть и сунули в ладони горячую алюминиевую кружку. Из темной щели, которая вела на улицу, тянуло промозглым ночным холодком. И Глеб зябко поежился, чувствуя, как по телу поползли мурашки. Он не кстати вспомнил, что остался без головного убора, и поспешно глотнул горячего чифиря. Его передернуло от отвратительного вкуса слишком густо заваренного чая, но по всему телу сразу же разлилось живительное тепло. «Смотри, Глеб Петрович», — мысленно сказал он себе, — «эти хулиганы тебя хорошему не научат. Вернешься с задания и отправишься прямиком в центр реабилитации наркоманов. Программа «Детокс», слыхал? После нашего лечения наркотики просто перестают действовать на организм. Интересно, что же они там делают с несчастным организмом, после чего он перестает реагировать, к примеру, на героин? Ведь реакция на наркотик – это чистая физиология на уровне примитивной химии. Впрочем, что я об этом знаю? Эх, передавить бы этих бородатых, пока руки свободны, а сопляку надрать уши, дать пинка и отправить на ближайший блокпост, сдавать оружие и просить прощения. Это было бы совсем просто, но очень неразумно. Скоро я буду гостем Ахмета. А тот, если повезет, как-нибудь выведет меня на судью. Они же все друг друга знают. Республика-то, плюнуть некуда. Иса сидел за столом при свете керосиновой лампы, любовно натирая тряпочкой пистолет Глеба. Блестящие патроны в гильзах белого металла были рядком расставлены на краю стола, как оловянные солдатики. Перехватив взгляд Глеба, Иса ухмыльнулся, показав кривые редкие зубы, и покивал головой, давая понять, что пистолет действительно хороший. Вышли они через полчаса, когда совсем стемнело, и где-то неподалеку началась ежевечерняя перестрелка. Звуки автоматных очередей и басовитый лай крупнокалиберного пулемета блуждали в ущелье, отражаясь от каменных стен и плутая в скалах. Так что казалось, что стреляют со всех сторон. Боевики, знавшие этот район как свои пять пальцев, двигались в темноте довольно уверенно, но все-таки то и дело спотыкались, треща кустами, бренча железом и невнятно бронясь. Глеб шел в середине колонны, легко уклоняясь от нависающих ветвей и непринужденно перешагивая через крупные камни и трещины. Пару раз он нарочно споткнулся, судорожно цепляясь за соседей, связанными вперед руками, чтобы не привлекать излишнего внимания к своей ноктолопии. Его обозвали безглазой свиньей и ткнули в спину стволом автомата так, что он действительно потерял равновесие и едва не растянулся на тропе. — Не толкайся, друг, — сказал он. — Не забывай, что я буду снайпером. — Кто же ссорится со снайпером, а? — Если не перестанешь болтать, будешь не снайпером, а куском падали, — пообещали сзади. — Смотри под ноги и шевели поршнями, снайпер. «Иса!» Снова завел свою волынку молодой. «Зачем мы с ним возимся, Иса? Давай убьем его и пойдем к блокпосту. Ахмед велел обстрелять этих свиней, а мы даже ни разу не выстрелили. Давай убьем его, Иса, иначе я скажу Ахмету, что ты не выполнил приказ». «Ахмету будет приятно получить привет от свистка», отозвался откуда-то спереди Иса. «Ахмету нужен хороший снайпер. А если ты не замолчишь, щенок, я принесу Ахмету твой язык, а остальное брошу здесь. Пусть твой язык расскажет Ахмету все, что ты хочешь ему рассказать». Кто-то негромко рассмеялся. Молодой заткнулся, обиженно сопя и что-то бормоча себе под нос. Глебу даже показалось, что он молился, но время вечернего намаза уже миновало. Так что мальчишка, скорее всего, просто сыпал проклятиями в адрес подозрительного чужака. Они шли часа три, сделав по дороге короткий привал в узкой сухой расщелине, прикрытой сверху нависающим каменным козырьком. После привала идти стало легче, потому что они перестали продираться сквозь кусты и карабкаться по камням. Теперь под ногами у них была раскисшая, но относительно ровная проселочная дорога, полога, но неуклонно поднимавшаяся вверх. В начале второго по полуночи они вошли в спящий поселок. Как Глеб не вглядывался в темноту, ему не удалось заметить никаких признаков боевого охранения, хотя оно, несомненно, было выставлено. Только в центре поселка, в двух шагах от школы, где, насколько понял Глеб, размещался штаб отряда, их окликнули, но, посветив фонариком в лица, пропустили без каких бы то ни было формальностей. Проходя мимо одного из дворов, слепой заметил торчавший из приоткрытых ворот, обмотанный грязным брезентом, продолговатый предмет, с виду больше всего напоминавший ствол танкового орудия. Он сделал зарубку в памяти. Это могло ему пригодиться в дальнейшем. В штабе их, как ни странно, ждали. Окна школы были занавешены изнутри брезентом, не пропускавшим наружу ни единого лучика света. Где-то в подвале приглушенно тарахтел дизельный генератор, подавая ток на редкие мигающие лампочки, которые освещали повороты школьных коридоров и некоторые классы, в которых почему-то бодрствовали вооруженные люди. В воздухе пахло табачным дымом, казармой, оружейным маслом и анашой, запах которой был знаком Глебу еще со времен Афганской войны. В приемной директора колдовал над портативной радиостанцией невыспавшийся бородач, чья загорелая лысина сверкала в тусклом свете одинокой лампочки, как смазанный маслом бильярдный шар. Электрическая пишущая машинка, на которой когда-то печаталась школьная документация, была сдвинута в сторону, чтобы освободить место для рации. К тумбе письменного стола кто-то прислонил ручной пулемет, а справа от рации, прямо под рукой у плешивого радиста, лежал длинноствольный люгер, явно довоенного производства. Под лампочкой слоями плавал табачный дым, под ногами похрустывал мелкий мусор и осколки стекла. Иса вошел в приемную первым и спросил у радиста, на месте ли Ахмед. Радист кивнул, не отрывая задумчивого взгляда от развороченных внутренностей рации. В зубах у него была зажата сигарета, и он сильно щурил левый глаз, чтобы его не разъедал дым. Дверь, на которой все еще сохранилась табличка с надписью «Директор», распахнулась, и Глеб увидел сидевшего за широким письменным столом человека, которого при других обстоятельствах можно было принять за обыкновенного сельского жителя, тракториста или конюха, например. Бороды он не носил, как и Иса, зато на голове у него вместо привычного армейского кепи или не менее привычной зеленой повязки вызывающе торчала каракулевая папаха, при виде которой Глеб сразу вспомнил шутку о том, что генералы носят папахи потому, что издали каракуль похож на мозги. Рядом с Ахметом сидел худосочный и непривычно бледный человек лет 30, одетый по всем правилам. Камуфляж, кепи, портупея, темные очки, жидкая черная борода чуть ли не по грудь и шрам наискосок через всю физиономию. Этот персонаж очень не понравился Глебу. Было в нем что-то, из-за чего его хотелось поскорее загнать в угол и раздавить каким-нибудь тяжелым предметом, как отвратительное насекомое, до которого противно дотронуться руками. Эти двое вели какую-то негромкую, но очень оживленную беседу. Когда Иса в сопровождении Глеба вошел в помещение, оба замолчали и уставились на вновь прибывших. Глаза Ахмета были обведены глубокими тенями и казались розоватыми, а похожий на упыря бородач бесстрастно поблескивал непрозрачными черными линзами, производя впечатление слепца. «А, Иса, — сказал Ахмед, — мне сказали, что ты вернулся. Что случилось?» «Вот этот русский говорит, что его прислал Свисток», — ответил Иса, указывая на Глеба. «Он хочет воевать на нашей стороне». «Ему близки идеи ислама?» — с затаенной насмешкой спросил Ахмед. «Мне близка идея личного благосостояния», — опередив Иису, сказал Глеб и твердо посмотрел прямо в блестящие черные линзы. Ему почему-то казалось, что решать будет не Ахмед, а именно этот бледный поганец с растрепанной бородой. «Это честный ответ», — сказал Ахмед, а бородатый молча кивнул. «А умеешь ли ты стрелять?» Сюда приходили добровольцы, которым нужно было сначала показать, с какой стороны у винтовки приклад. «Это легко проверить», — спокойно отозвался Глеб. «Это проверить легче всего», — впервые подал голос Бородатый. Голос у него был ничуть не лучше внешности. От него оставалось неприятное ощущение прикосновения к коже чего-то холодного и липкого. «Есть вещи, которые гораздо труднее проверить. Например, кто ты такой?» «А, — сказал Глеб, — ясно. Шариатская безопасность в полный рост, верно?» «Допустим», — сказал Бородатый и повернулся к Исе. «Где ты его нашел, такого языкатого?» «Он сам нас нашел», — ответил Иса. «Язык у него действительно длинный, но свистка он знает, я проверил». «Мало ли кто знает свистка», — проворчал Бородатый. Глеб посмотрел на Ахмета и увидел, что тот внимательно наблюдает за ним из-под полуопущенных век. «Свистка может знать кто угодно», — продолжал представитель Министерства шариатской безопасности. «Например, оперативник ФСБ, которому дали задание внедриться в наше подразделение. Свисток любил выпить, а выпив, начинал болтать лишнее». «Золотые твои слова», — подумал Глеб. «Как ты сюда попал?» — спросил Ахмед. «Ночью ушел из расположения части», — ответил Глеб. «Дезертир?» — удивился Ахмед. «Странно. Допустим, ты заработаешь здесь денег, и что потом? Ты же будешь значиться в федеральном розыске». «Тысячи людей значатся в федеральном розыске, и при этом живут припеваючи», — ответил Глеб. «И потом я не собираюсь возвращаться. Уйду в Турцию, а там передо мной весь мир. Я давно мечтаю заняться чем-нибудь стоящим, но не было начального капитала. Сами понимаете, потомственный военный. А какой у военного капитал?» «Смотря у какого военного», — заметил представитель Министерства шариатской безопасности, «если воевать с умом, будет и капитал». «Так я же об этом и говорю», — горячо подхватил Глеб, скорчив самую идиотскую физиономию, на какую был способен. «Профессиональный солдат — это же чистое золото, а мне 2 месяца зарплату не дают». «Угу», — сказал бородатый спецслужбист, не сводя с Глеба блестящих черных линз. Он вдруг заметно напрягся, и это очень не понравилось слепому. «Когда ты ушел из части?» — спросил он. 3 дня назад, — ответил Глеб. «Номер части». Глеб назвал номер и место дислокации полка, в котором служили старший прапорщик Славин и полковник Логинов. Ахмед удовлетворенно кивнул, а Бородатый криво улыбнулся. Глеб решил, что процедура проверки закончена, хотя бы на некоторое время, но тут Бородатый вдруг с грохотом выдвинул ящик стола, выхватил оттуда стопку каких-то фотографий и бросил их на стол, крепко припечатав ладонью. 3 дня назад, — переспросил он, и в его голосе Глебу почудилось шипение змеи. «А это что такое?» Глянцевые фотографии рассыпались по столу веером. Глеб взял верхнюю, повертел ее в руках, пытаясь сообразить, где у нее верх, а где низ, разобрался, всмотрелся и с трудом удержался от крепкого словца. «Добрые дела наказуемы», — подумал он, кладя фотографию на стол и выпрямляясь. Бородатый чеченский контрразведчик в упор смотрел на него слепыми черными линзами и радостно улыбался, демонстрируя испорченные зубы. На столе перед ним лежала художественно выполненная фотография, на которой одетый в штатское Глеб Сиверов нокаутировал чемоданного воришку в проходе вагона ресторана. В левом нижнем углу фотографии виднелась автоматически проставленная хитрым японским фотоаппаратом дата, безмолвно, но весьма красноречиво уличавшая Глеба во лжи.